сегодня в ваших ушах и глазах появились капельки солнца. Три главные красные буквы прекрасны. Тень улыбки коснулись кончиков губ. Не напрасно поставлены сцены, разучены роли, спеты песни и посвящены стихи. Неполный бред переполнил до краев сознание близких людей. Мы постепенно слепнем. Слепнем от правды, от чужих глаз, слов сказанных и истинных причин. От твоих сомнений и моих сомнений тоже. Руку подаю, не вижу света и не вижу тепла. Повязли инеем, честным даром качества, штрих-коды на лысом черепе, профилактически используют, зрачки покрыты гелем, у людей людей ниже бросан, слепнем, так лучше сразу видеть, слышать и сказать, что правда это смысл, а ложь вернее продать, к Богу обращен, на коленях просим о помощи, слепы давно растем как овощи. Выжженные, ищи не найденные, запах почувствовал остроты опасности. Они ложат на руки слепоты безотказности.